опыт. Вогнали девочку в краску», — мягко заметила Лидия. «Не забывайте, ей нужно время, чтобы привыкнуть к таким языкастым девицам, как мы. Правильно я говорю, Эмилина?» Однако у Эмилины не было сил отвечать. К счастью, заметив, что Мэйми с Элизой вовсю прислушиваются к разговору, девушки обращались теперь и к ним тоже. «Дразнятся все», — объясняла им Эбби, — «не только Хильда. Пока слышно будет, что вы не Злоуэлла, над вами будут смеяться. То же самое с одеждой. Насмешки не прекратятся, пока не купите себе шляпки. Сейчас ведь, наверное, кроме старенькой шали вам прикрыть голову нечем». Эмилина смущенно кивнула. И ей было не легче от того, что Элиза и Мэйми кивнули тоже. «Ну, хватит болтать, уже поздно», — сказала Лидия. И они с Эбби как вихрь закрутились по комнате. Мэйми с Элизой вылезли из кровати и тоже начали одеваться, но медленнее. «А что, я здесь самая младшая?» — спросила Эмилина Хильду, которая, казалось, торопилась меньше всех. «Здесь, в пансионе, безусловно», — ответила Хильда. «Но вообще-то на фабрике есть твои сверстницы. Мало, но есть. А найдутся и помоложе. Например, почти все съемщики бобин. Это работа легкая, и ее дают детям, если семья уже живет в пансионе какой-нибудь корпорации». Хильда держалась теперь иначе. Резкость ушла из голоса, и сквозь прежний облик вдруг проступила учительница. «Но для тебя, думаю, безусловно, найдется работа получше», — заканчивая прическу, сказала она и повернулась уже совершенно готовая. На всех трех лоуэллских девушках были опрятные черные платья с белыми воротничками. По сравнению с тем, что имелось у Эммелины, да, и у Элизы с Мэйми тоже, они были просто великолепны, но совершенно неотличимы одно от другого, что заставляло вдруг вспомнить о прянишных человечках, которые продавала во время рождественского чаепития жена пастора Эванса. «Ты разговариваешь так, словно училась в школе», — докончила Хильда. «Да, до прошлого года», — ответила не без гордости Эмилина. Она хотела добавить, что мама настаивала на этом, но вдруг увидела все три девушки, секунду назад еще занятые сборами, совсем готовы и идут к выходу. Паника охватила ее. Эбби, Лидия и последняя Хильда были уже у лестницы. «Когда же мы снова увидимся?» — невольно выкрикнула она. Оставаться с Элизой и Мэйми было, пожалуй, еще страшнее, чем вовсе одной. «Когда мы вернемся к завтраку?» — ответила, обернувшись, Хильда. «А когда это будет?» «Через 2 часа. В 7». Разглядев ужас на лице Эмилины, она приостановилась, помедлила и вернулась. «Ой, извините!» — воскликнула Эмилина. «Я не хочу, чтобы вы опоздали из-за меня». «Ничего страшного. Мы должны быть на месте в 5, но я работаю с готовой тканью, а сегодня утром готовая ткань так рано еще не поступит. В 5 мне просто нечего будет делать». «А вы довольны своей работой?» — спросила Эмилина, втайне надеясь, что сумеет устроиться там же. «Как сказать? В других местах платят больше, но здесь приятнее. Видишь ли, я могу выбирать. Для тебя выбора, вероятно, не будет. Бас намекнула, куда она думает отвезти тебя?» «Она сказала, что я товар для витрины», — подумав, ответила Эмилина. «Ах, она старая!» — раздраженно начала Хильда, но сразу же оборвала себя. «То, что она сказала, Эмилина, относится не к работе, а к внешности. Означает только, что ты хорошенькая. Вот и все». Эмилина залилась краской. «Как нескромно! как глупо все получилось.